Карпенко неутешно рыдает, оплакивая своего друга Рубаника. Даже суровый Никитин, отвернувшись, смотрит вдаль, поверх песков, чтобы скрыть катящиеся по его изрезанным морщинами щекам слезы. Гамалей стоит рядом со мною. Он опустил голову и весь отдался горю. Остановившийся взгляд его глаз прикован к лежащим на дне могилы товарищам. «Засыпай!» — едва слышно говорит командир, и казаки поспешно, будто с облегчением, сбрасывают со всех сторон на убитых легкий рассыпчатый песок. Могила наполняется, сравнивается с краями, поднимается над уровнем земли. Последний долг отдан. Новый холм возвышается среди бесчисленного количества усеивающих безбрежную пустыню песчаных бугров. Не глядя друг другу в глаза, не обменявшись ни единым словом, мы разбредаемся по коням. Как орда, без команды, без строя, выбираемся на белеющую в стороне дорогу, на которой стоят несколько конных, среди них и Джеребьянц. А ведь Исар Шакович больно сжимает мне руку и шепчет, словно извиняясь. Я не мог заставить себя подойти к могиле. Мне так тяжело, я ведь тоже их полюбил. Кони рвутся вперед, как будто чувствуя наше желание уйти поскорее от этого скорбного места. Сотня двигается в гробовом молчании, ни обычных балачек, ни шуток, ни даже брани по адресу непослушных коней. Гамалей ускакал вперед и едет где-то вблизи дозоров. Я понимаю, что испытывает Исаул, и не пытаюсь нарушить его одиночество. Меня догоняет Пузанков, едущий с санитарами. «Ваш бродь, Патюк кончается», — просит командира. Я приказываю ему скакать карьером к еле виднеющемуся вдали Гамалею. Слезаю с коня и, пропуская вперед сотню, жду идущих сзади санитаров. Справа по три, молчаливыми, как тени рядами, проходят мимо меня казаки. В их опаленных зноем, измученных походом мрачных лицах, столько горькой и справедливой злобы, что я не решаюсь встретиться с ними глазами. Вот, наконец, обоз. За носилками, на которых везут раненых, шагают фельдшера. Один подбегает ко мне и шепчет на ухо: «Умирает ваш бродь, кончается. Внутри его огонь жжет. Все командира зовет». Другой угрюмо и коротко цедит сквозь зубы: «Надо бы остановить сотню, хоть последние минуты человеку облегчить». Командую привал. От задних рядов к передним передается: «Стой!» Сотня останавливается, потеряв свой порядок и растянувшись. «Слезай!» Казаки спешиваются. Вдали видна фигура Гамалея, скачущего к нам. Наклоняюсь к Патюку. На меня строго смотрят, оттененные темными кругами, лихорадочно блестящие глаза умирающего. Полуседая борода острым клином торчит над носилками. Старик силится что-то сказать, еле узнавая меня. «Ваш бродь, будь ласка, скажите им, пусть дадут лёду, лёду!» Его запекшиеся губы едва шевелятся, и беззвучные слабые слова тают, не доходя до меня. «Ой, горить внутровся! Ой, горить лёду! Дай ты ж мне хоть малюсенький шматочек лёду!» — стонет раненый, широко раскрывая глаза. Его руки царапают края носилок, и по сухим, треснувшим губам ползет пузырящаяся слюна. Фельдшер кладет ему на голову мокрый платок и выжимает несколько капель на пылающее лицо. Это приводит умирающего в чувство. Широко раскрытыми глазами он оглядывается вокруг и, узнав меня, снова шепчет: «А командир Д?» «Иван!» «Ваня, сейчас, сейчас подойдет!» Он с надеждой смотрит на меня. «Ваш бродь, будь ласка, скажите мне, умру я, чини, а, ваш бродь?» У меня нет мужества сказать ему правду. Бормочу что-то несвязное и отворачиваю в сторону. Но старик уже не слушает меня. Корчась от внезапного приступа нестерпимой боли, он кричит: «О, боже ж ты мей! Горить, усе пече! Дай ты ж мне лёду!» Гамалей на скаку прыгает с коня и бросается к носилкам. Сознание на минуту возвращается к умирающему. «Ваня, кончаюсь!» — хрипло вырывается из его судорожно вздымающейся груди. Он силится сказать что-то еще, но пена на губах окрашивается в пурпурный цвет, глаза Патюка стекленеют, И ясно, совершенно ясно видно, как жизнь покидает это окровавленное, скрюченное мучениями тело. Голова порывисто вздергивается назад, и острая бородка батьки тянется в голубую неподвижную высь. Помутневшие, остановившиеся глаза удивленно двумя точками смотрят на проползающие облака. Фельдшер суетливо стаскивает с покойника сапоги. Сбоку в поводу держат расседланного коня. Таков обычай. Если мы когда-нибудь вернемся назад, то седла, кони и сапоги убитых будут переданы родным как память о безвременно погибших и честно похороненных товарищах. Лицо Гамалея дергается судорогой, губы его закушены до крови, правая рука комкает серую лохматую папаху, густая сеть мелких морщин изрезала лоб и щеки Исаула, синеватые тени ярче вырисовываются на бледно-землистом, утомленном лице. Я тихонько беру под руку оцепеневшего от горя человека и, не говоря ни слова, отвожу в сторону. Он безвольно следует за мной, автоматически передвигая ногами. Казаки расступаются, и мы тихо проходим мимо них. Еще одна безымянная могила оставлена на пройденном нами пути. Еще одним, недолговечным, до первого Самума песчаным холмом стало больше в серой пустыне. Продолжаем наш безотрадный крестный путь. Где-то среди серо-фиолетовых песков, далеко впереди дозоров, едет Гамалей, погруженный в свои невеселые думы. «Ваш бродь, скажите командиру, нехай не разрывая нам сердца!» И своего горя вдосталь, а он подбавляет. «Верните его, ваш бродь, не можно вперед дозоров уходить, не ровен час убьют. Як мы тогда без него? Вся сотня погибнет», — обращается ко мне подъехавший вахмистр. Я молча машу рукой. Казаки сумлеваются, боятся за командира. Пропадем мы без него, как тёлки. «Разрешите, ваш бродь, я сам верну их». И, не дожидаясь ответа, вахмистр бьет с размаху плетью коня, срывается с места и, вздымая нам в лицо песок, уносится вперед. А ведь и Саршакович, и Химич едут в стороне от сотни и не обмениваются между собой ни словом. Около них потрусывают на своих низеньких жеребцах арабы-проводники, взятые нами в Али-Абдаллахе. После ночного боя и тяжелой сцены погребения они, видимо, боятся за свою участь, ожидая, что по закону пустыни мы выместим на них свою злобу за убитых их соплеменниками казаков. Угадывая их мысли, Аветис говорит им несколько успокоительных слов, и они приободряются. Купленные в поселке верблюды начинают артачиться и не желают идти. Они ложатся в песок, смотрят злыми глазами на своих незадачливых поводырей и заплевывают их густой желтой слюной. Возникающая сумятица несколько замедляет продвижение. Слышится крепкая брань, свистят плети. Тишина нарушается, и безмолвие уже не давит более сотню. Наконец порядок восстановлен, и мы снова ползем по пескам. С высокого песчаного бугра издали видны две спешенные сидящие фигуры, около которых стоят кони. Это Гамалей и Никитин. Дозоры проходят мимо них и скрываются за следующей дюной. Мы медленно приближаемся к сидящим. Поравнявшись с ними, я решаю сделать привал и останавливаю колонну. Сзади подтягиваются казаки. Гамалей уже овладел собою. Он снова ровен и спокоен, как всегда, и только глубоко запавшие, утомленные глаза, да в кровь искусанные губы, говорят о переживаниях командира. 10 минут уходит на остановку. Мы успеваем выпить под глотку мутной бурдючной воды и съесть по горсти сухих фиников и черному сухарю. Больным и раненым порция воды дается в двойном размере, и в дополнение они получают по полплитки командирского шоколада. Ночевали в пустыне, выставив двойные караулы и вырыв в песке нечто вроде небольших окопов. Горький опыт прошлой ночи научил нас не доверять спокойствию пустыни. Мы уверены, что нападение арабов должно повториться, и решаем не пренебрегать никакими предосторожностями. Но ночь проходит без происшествий. Наступает утро, рассеивает темноту, а вместе с ней и наши страхи. Пески уже не тянутся сплошной бесконечной полосой, а все чаще перемежаются с островками плотной почвы, буроватые кочки которой заросли колючками. Коням легче идти по постепенно твердеющему грунту. Появляются отдельные чахлые деревца, указывающие на наличие подпочвенных вод. Вдали, у самого края горизонта, под бело-розовой грядой облаков, чернеет длинная, тянущаяся на юг полоса. Мы знаем, что это зеленые леса, перед которыми в бессилии отступает безводная мертвая пустыня. Среди них текут полноводные притоки Тигра, оплодотворяя и наполняя жизнью эту благодатную страну. Сердце трепещет от радостной надежды. Если мы благополучно пройдем остаток пустыни и переправимся на западный берег Шат-эль-Этхема, мы вырвемся из когтей, гоняющейся за нами смерти. Густые леса Ирака укроют нас от врага, дадут нам прохладный приют, снабдят нас водою и пищей. Кони спешат, вытягивая вперед умные морды и жадно вдыхая ноздрями воздух. Очевидно, они чуют близость воды и сочных лугов, и не хуже нас понимают, что тяжелому пути приходит конец. Но все же и на этом переходе мы теряем трех коней и бросаем обозного верблюда. Солнце склоняется к западу, за нами тянутся удлиняющиеся тени. Пески кончились, идем по твердой земле, скудно поросшей желтоватой иглистой травкой. Жалкие сухие былинки, но они переполняют наши сердца радостью, предвещая близость напоенной влагой плодородной земли. Полоса леса впереди растет и ширится, а перед ней отсвечивает серебром ровная лента реки, маня к себе усталых, измученных путников. Напрягаем последние усилия и через час подходим к берегу Шат-эль-Этхема, если только это не один из его притоков. Берег безлюден, камыш и высокая болотная трава надежно скрывают нас от нескромных глаз. И кони, и люди припали к воде и жадно пьют, не в состоянии оторваться довольно холодную, чистую, как слеза, влагу. Река не широка. Большинство из нас легко переплывают ее на конях. Остальные пользуются турсуками. Вот мы и на правом лесистом берегу. Какое неописуемое наслаждение сидеть под тенистыми деревьями с низко нависшими ветвями, вдыхая в себя благоуханный, пьянящий запах листвы. Косые лучи заходящего солнца веселыми бликами играют по рыжим стволам и пронизывают золотыми иглами паутину, развешанную между кустами. Прохлада вливает силы в истомленное тело. Казаки буквально опьянели от радости. Они пластом лежат на зеленой лужайке, нежась и по-детски восхищаясь каждым деревцем, лесными шорохами и пролетающими над ними птицами. Кони бродят по лугу, лениво пожевывая набухшие стебли. Решаем отдохнуть несколько часов, чтобы с новыми силами идти через лес. Искушение выкупаться велико, и я уговариваю Саула разрешить людям поочередно поплескаться в небольшом затоне, притаившемся в густых зарослях камыша и частого кустарника. Нагретая за день вода напоминает теплую ванну, но и она живительно действует на разморенное, обожженное солнцем тело. С удовольствием ныряю несколько раз и освеженный вылезаю на траву. Казаки один за другим прыгают в воду с деревьев, поднимая веселые брызги и гоня по спокойной глади вод расходящиеся круги. Черная усатая голова Аветиса выглядывает из воды. Он не умеет плавать и не рискует отойти дальше трех шагов. Химич, фыркая как тюлень, проплывает мимо него, пытаясь утянуть барахтающегося Аветиса вглубь. Казаки плещутся, наполняя сдержанным гулом сонную заводь. Я вспоминаю нашу недавнюю переправу через Диалу, розовое веселое лицо юного прапора, и сердце щемит острой болью. Разбирая вещи покойного, мы нашли в полевой сумке Зуева незаконченное письмо-дневник, в котором он описывает своей матери наш переход через пустыню и налетевший Самум. Если вернемся когда-либо к своим, письмо это я сам отвезу родным бедного мальчика. В кустах нетерпеливо дожидаются казаки, жаждущие искупаться в свою очередь. Благоразумие требует, чтобы большая часть сотни была готова ко всяким случайностям. «А ну, вылазьте! До ночи чаще будут и плескаться!» — кричит вахмистр. «Кому, говорю, дьяволы, вылазь! Дай и другим искупаться!» Казаки неохотно выбираются на берег, уступая свое место новой очередной партии. Встревоженные утки стаями носятся над камышами, оглашая берега резкими недовольными криками. Мы любуемся ярким оперением степенных фламинго, улетающих подальше от непривычной суматохи. Проклятая мошкара, бич здешних мест, несчетными роями носится в воздухе, больно кусая раздетых людей. «Совсем конец пескам? Или встрянем еще пустыню?» — спрашивает Востриков, с завистью поглядывая на плещущихся в воде казаков. Рана мешает ему сигануть в реку, и удалой казак довольствуется малым. Засучив по колени шаровары, он болтает в реке голыми ногами. Около нас на траве отлеживаются вылезшие из воды пловцы, подставляя поочередно под набегающий с реки ветерок голые бока. Кончилось, чтобы ее вовек не видать. Дальше пойдут леса, поля, реки. Соседи подползают к нам, и разговор становится общим. А скоро соединимся с английцами, ваш бродь? Должны скоро, еще денька через 2-3, неуверенно отвечаю я. А может и 5? Иронически подсказывает кто-то. Может и 5. Скорей бы, надоело, ваш бродь. Он как надоело. Це точно, обридло, и сказать не можно як. Спимо, ваш бродь, так и во сні кінець бачимо, со вздохом говорит Стеценко. Батьки наши, як снаряжали нас на службу в полк, рассказывали про японскую войну. Діди розмовляли про турецьку, а в 70 яким-то році, що ж, дуже тяжко туди було. А тепер ми їм розкажемо, як вернемось на Кубань, що ми бачили, яку ми муку мученичеську приймали, як товариші без попа та без Христа хоронили. Ні, ваш бродь, ні батькам нашим, ні дідам не приводилось гірше, чим нам, муку приймать. Это верно. Разве їх службу з нашою сравнить? Ми, ваш бродь, з вами війну вместе делаем, еще з самого Каракурту, всего навідались, везде поголодували, а крові нашей казацкой всюду понапрасну вдоволь пролито. Помните, ваш бродь, на Бордузском перевале, когда Энвер-Паша от Саракамыша отступал, как по брюхо в снегу трое суток без хлеба простояли? Помню ли я? Да разве можно забыть эти ужасные ночи, когда мы, одинокая, заброшенная глупыми штабными распоряжениями в горные снега, худо одетая сотня, неведомо для чего оберегали непроходимую горную вершину, занесенную трехоршинным снегом. Через двое суток о нас вспомнили и приказали спуститься вниз, но уже было поздно. Трое казаков замерзло в дозоре, 9 отморозили руки и ноги, а остальные почти все простудились и провалялись всю зиму в госпиталях. Можно ли забыть эти проклятые ночные, мучительно холодные часы, когда застывали на щеках, не успевая скатиться, слезы, медленно холодея отнимались замерзающие конечности? А под копом, помните, ваш бродь, когда 9 суток питались вареными желудями, да конину без соли жевали? А Зангувар, а Девиль? Эх, ваш бродь, что мы, что вы, одна нам честь в поле. Нужны мы, казаки, пока целы руки, а жизнь наша без надобности. Казаки сочувственно слушают горячую тираду Вострикова. Правильно, как есть правда, вздыхают они, с детским любопытством ожидая от меня ответа. Никитин снова появляется на берегу. «А ну, вылазь! Побаловались и будем! Ну, живей, живей!» Появление вахмистра спасает меня от необходимости продолжать рискованную беседу о войне. Поедаем консервы, запивая их чаем без сахара. При переправе через реку один из обозных верблюдов внезапно лег, и наши запасы сахара растаяли и потекли. «Вахмистра ко мне!» «Вахмистра к командиру!» «Передай голос! Вахмистра к командиру!» — прокатываются выкрики. Через минуту из ближайших кустов выскакивает Никитин. «Собирай сотню, Лукьян! Через полчаса в поход!» Мы лежим в траве и неохотно думаем о грядущем пути. «Теперь полегче, холодком идти, кони не нарадуются траве!» — доходят до дремлющего сознания отдельные слова. «Садимся на коней!» и длинной лентой тянемся между зелеными кустами, залитыми золотистыми лучами заходящего солнца. Смятая трава да черные обугленные ветки говорят о нашей стоянке. Перед тем, как войти в лес, Я привстаю на стременах и оглядываюсь назад. За спокойной гладью реки расстилаются серые выжженные пески, ставшие могилой наших товарищей. Колонна втягивается в лес и скрывается в его тенистом полумраке. Первая ночевка в лесу. Сыро, темно и невесело. Несмотря на усталость, я долго не могу заснуть. Казаки спят. Хрустит кора, которую обдирают привязанные к деревьям кони. Черная, непроглядная мгла. Подношу к глазам руку и не могу различить ее. Из темноты слышатся сонные вздохи, кашель и редкий шепот. Наверху, в ветвях, возятся ночные птицы, хриплыми голосами прорезая тишь. Глухой стон рождается где-то среди деревьев, переходит в детский плач. Это бродячий ветер рыщет по дуплам и трещинам догнивающего столетнего бурелома. Шорохи и скрипы ползут и приближаются к нам, наполняя страхом полусонное сознание. Наконец, благодатный сон охватывает меня. Утро. Недолгие сборы. И снова вперед по целине, без дороги, руководствуясь лишь спасительным компасом Гамалия. День проходит убийственно монотонно. Путь, отдых, еда, снова путь и в заключении ночлег. Удивительно, как может надоесть даже самая роскошная природа, если она подается в слишком большой дозе и притом в скучном однообразии. Лес кончается, и мы выходим из него. Темно-зеленая полоса остается в стороне. Впереди расстилается роскошная изумрудная равнина, окаймленная густо растущим кустарником. Сочная трава, усеянная яркими цветами, поднимается почти до колен. Маленькие пестрые птички чирикают в кустах, перелетая с ветки на ветку. Стройные цапли бродят по влажному лугу, и звенящие лягушечье кваканье оглашают окрестности. «Вот благодать-то Господня!» — радуется Химич, снимая папаху и подставляя под ветерок стриженную голову. «Места знатные!» — соглашается Карпенко, едущий рядом с ним. «Нам бы такую земельку!» «Сейчас всю станицу сюда перетянули!» — мечтает он. «Трава, какой у нас и вовек не видать, а земля добрая! Что хошь посей, все уродит!» Казаки взорами ценителей любовно оглядывают цветущую степь. «Дай нам эту землю, мы бы ее зубами подняли. А хиба наша хуже, попросюй на нашей, так и вона тобе два урожая дасть». «Не, против этой у нас земля трудная, неоткровенная земля для двух урожаев», — возражает Горохов. Спор о земле разгорается, и до меня еще долго доносятся отрывистые фразы спорящих казаков. Гамали молчит и сосредоточенно курит одну папиросу за другой. Время от времени он поглядывает на компас, затем устремляет взор на карту и недовольно мычит. «В чем дело, Иван Андреевич?» С минут он молчит, а затем сердито бросает. «А то! Сбились мы с дороги, вот что! По карте и по времени мы сегодня или завтра должны быть на берегу Тигра, а выходит, что болтаемся где-то севернее. Прямо грех с этими картами!» Спешиваем сотню и занимаемся географическими изысканиями. «Да, так оно и есть. Мы уклонились в сторону Бак-Эбба. Ошибка не из приятных, так как в этом районе чаще встречаются населенные пункты, и, следовательно, мы больше рискуем натолкнуться на турецкие разъезды. Двигаемся дальше. Порой идем пешком, ведя в поводу коней. Местами трава доходит до пояса и затрудняет ходьбу, но мы так давно не видели столь чудесных полян, что даже не хочется садиться в седло». Невероятное количество самых разнообразных представителей пернатого царства таит в себе этот девственный луг. Большие синекрасные фазаны, сверкая радугой оперения, с характерным фырканьем и шумом то и дело взлетают из высокой травы. Дикие голуби реют и парят в воздухе. Чертя неожиданные зигзаги, быстрые ласточки носятся в голубом просторе. Неведомые печушки голосят в кустах, разлетаясь разноцветным дождем при нашем приближении. Воздух гудит и стонет от звона, чириканья и клёкота птиц. Над травой плывут длинные зеленые, синие и желтые стрекозы. Огромные яркие бабочки перепархивают с цветка на цветок. Солнце прячется за ближние кусты. Тускнеют и стираются розовые краски заката, и медленно темнеет небосклон. Гамали заводит сотню в треугольник, образованный разросшимся кустарником, и располагает ее на ночлег. Запрещено разводить хотя бы самые маленькие костры, и мы остаемся без чая. Несколько счастливцев, у которых сохранился табак, лежа на мягкой, скошенной кинжалами траве, посасывают свои драгоценные цигарки. Около них сидят в самых разнообразных позах кандидаты на затяжку, терпеливо дожидаясь своей очереди курнуть. Они понукают и поторапливают слишком медленно смакующих удовольствие обладателей самокруток. «Верите, ваш бродь, аж печенки свербить. Так курить охота, что и сказать не можно». Виновато улыбается, словно оправдывая Скиба, которому Гамали дал табачку из своего запаса. Яркая луна освещает притаившихся в траве людей. Свежескошенная трава полна душистых запахов луга. Химич лежит рядом со мною и хвастливым тоном рассказывает Аветису о каком-то романтическом приключении, выпавшем на его долю в станице. «Он старый, а она, мельничиха, молодая. Ну, а я, надо сказать, казарлюга, был хоть куда, справный». Примечание. «Казарлюга» — станичное выражение, означающее «видный, ладный казак». Конец примечания. «Она от меня, я за нею. Она круть на сеновал. И я туда же. Схватил ее за руку. Она это луп-луп на меня глазами, делает вид, будто сомлела». Я не слышу окончания романа сластолюбивого прапора, ибо до меня доносится голос Пузанкова с увлечением рассказывающего слушателям. «А травы там, не соврать, дуже богато. Ну, не хуже этой буде. А вот, братцы мои, и покосили мы тоди. Ну и что ж, так они вам и дали косить?» — недоверчиво вопрошает чей-то голос. «А то мы их пытали. Косили по приказу атамана. Тут один нагай не стерпел, хвать окаянный, за наган, да в нас. Ну и что? Та ничего, наша взяла». «А траву вам?» «Нам», — удовлетворенно заканчивает Пузанков. Разговоры мало-помалу стихают и уступают место мерному храпу заснувших казаков. Караулы расставлены на своих постах и охраняют наш сон. Дневальные заботливо посматривают за остреноженными и сбатованными конями, чтобы они не разбрелись и не затерялись среди ночи. Рано утром меня будет встревоженный вахмистр. «Ваш бродь, аэроплан». «Аэроплан?» «Так точно. Будите командира». Я расталкиваю Гамалия. «Где аэроплан?» «Вон, ваш скобродь, еле видать», — указывая рукой на серый горизонт, говорит Никитин. «После некоторых усилий ловим черную точку в наши шестикратные цейсы». «Так и есть. Это, несомненно, летящий в нашу сторону аэроплан. Но чей? Свой или врага?» «Скорее всего, последнее. Сейчас же спрятать коней, завести в кусты, и пока не дам приказания, не выводить. Казакам лечь в траву!» — кричит Гамали. Люди быстро разбегаются по кустам, кони заведены в самую глубь треугольника и совершенно скрыты от глаз воздушного наблюдателя. Пулеметчики наводят на светлеющее небо черные стволы невидимых в траве пулеметов. Рокотание мотора слышится сильней, черная точка растет и выплывает на светлый фон. Огибая лес, аэроплан проносится на значительной высоте, летит в сторону пройденной нами пустыни. Казаки высовываются из травы и провожают шуточками стальную птицу. «Полетела шукать доли». Черная точка делается меньше и, наконец, сливается с облаками, только глухо ракочет мотор, да потревоженные птицы стаями носятся в воздухе, оглашая долину испуганным свистом. Гамали опускает цейс и говорит: «Кажется, мы у цели. Аэроплан английский и, вероятно, послан для наших розысков». От изумления Химич глупо крякает и раскрывает рот —